Через полчаса наше положение немного улучшается. Багровые облака в небе расходятся, обнажая свирепое южное солнце. Мы почти у выхода из Диснейленда. Неудачник ухитрился отбить нападение двух паукообразных монстров. Я нахожу заряды к гранатомету и плазмоган с одной энергетической ячейкой. Жить становится веселее. Мы делаем привал в тени разрушенной пиццерии. На этот раз неудачника не приходится уговаривать поесть. Он сосредоточенно жует последний сэндвич, я наблюдаю за ним. Мне еда не нужна, но мог бы и предложить, поделиться. Ламер. «Почему ты хотел убить того человека?» спрашивает неудачник. Говорить ему, что нам пригодилось бы чужое снаряжение, я не решаюсь. Он мог напасть на нас. «Нет, Дик хороший». «Дик?» «Да, он пробовал мне помочь сегодня утром». Мозги у меня скрипят от натуги. «Значит, за нами следит один из дайверов лабиринта». Не вмешиваясь, не предлагая помощи, но и не мешая. Странно все это. «Анатоль тоже хороший?» – кидаю я пробный шар. Неудачник энергично мотает головой, но объяснять причину своей неприязни ко второму дайверу не пытается. «А я?» Мне становится интересно, неудачник перестает жевать, думает. «Еще не знаю», – выносит он заключение. Потом извиняющимся тоном добавляет: «Скорее хороший». Завязавшуюся беседу прерывать не стоит. Я осторожно беру неудачника за руку и говорю: «Ты понимаешь, что вокруг виртуальная реальность?» «Да». «Прекрасно, это уже половина дела. Парень, как тебя звать?» «Я не могу сказать», — с явным сожалением признается неудачник. «Ты уверен?» «Не могу». «Парень, ты находишься в виртуальности уже сутки с половиной. Это много, очень много. Твое тело устало, ему нужен отдых, пища, вода. Надеюсь, что мой голос звучит вкрадчиво, как у гипнотизера». «Мне надо выйти», — соглашается неудачник. «Я тебе помогу», — вновь обещаю я. «Мы уже рядом, но если что-то сорвется, то проще будет помочь тебе другим способом». Неудачник заглатывает остатки сэндвича и вопросительно смотрит на меня. «Скажи свой сетевой адрес», — прошу я. «Лабиринт сообщит твоим провайдерам. Они пошлют человека, и тот выведет тебя из глубины вручную. В этом нет ничего постыдного, клянусь. Такое со всеми случается». «Нет, это невозможно». «Послушай меня. Если ты так стесняешься случившегося или боишься, я сам приеду к тебе, где бы ты ни был. Я частное лицо, мне плевать на лабиринт, я просто хочу решить твою проблему, веришь?» «Верю». «Тогда говори адрес». На мгновение мне кажется, что я победил. Я действительно готов выскочить из глубины, купить билет на самолет и отправиться домой к неудачнику, хоть на Сахалин, хоть в Магадан. «Нет». Я с досадой бью рукой по стене и отшибаю костяшки пальцев. Командую: «Тогда вставай!» Выход из Диснейленда устроен внутри зеркального лабиринта. Лабиринт в лабиринте. У меня вдруг начинает кружиться голова, когда я представляю себе эту матрешку из виртуальных пространств. «Значит так», — говорю я, когда мы проходим мимо превратившегося в каменную статую усатого старичка со стопкой каких-то рекламных листков в гранитных пальцах. Старичок печально наблюдает за выходящими с уровня игроками. «Я пойду впереди. Держись вплотную за мной, хорошо? И старайся заметить врага первым. Глаз у тебя зоркий». «Хорошо», — говорит неудачник. Мы входим в зеркальный лабиринт. Вначале это просто коридор, выложенный зеркалами. Потом он начинает ветвиться, перемежаться колоннами, и я напрочь теряю ориентировку. Вокруг меня 10 пар дайверов и неудачников. Мир дробится, кружится, плывет. Черт! В настоящих зеркальных лабиринтах, которые так любят показывать в дешевых фантастических киносказках, все совсем не так. Реальность и иллюзию не спутаешь, как бы и ни старались режиссеры. Здесь различия нет. Я подумываю, не выйти ли мне из глубины. Впрочем, толку от этого не будет. Подробная иллюзия сменится схематичной, вот и все. Неудачник, осторожно, предупреждаю я, машинально называя его придуманным Гильермо прозвищем. Неудачник не протестует. Мы блуждаем по зеркальному лабиринту минут 20 и, наконец, выходим в большой зал, тоже зеркальный. 13-гранная призма. Вдоль грани стен стоят компьютеры. Выход. А под потолком балкончики, на которых парами стоят монстры. Таких я еще не видел. Огромные выпуклые глаза, длинные руки, цепко сжимающие винтовки, чешуйчатое тело. В остальном вполне человекообразные. «Назад!» — кричу я. И неудачник вроде бы дергается, стремясь отпрыгнуть назад в зеркальный проход. Но тут монстры начинают палить.